Глава 13. Второй раз мне предстояло просмотреть 50 выступлений в центре арены. Еще в самом начале испытания я настроилась на долгие часы ожидания своей очереди. Ничего нового не предвиделось. Сперва я все-таки увлеклась происходящим. Там снова была девушка в красном. Правда, на третьем же заклинании мне стало неинтересно. Время медленно потекло вперед. В итоге изменился только уровень подготовки магов духа. Они чуть хуже показали свои достижения. Именно на них отразилось согласие Фолина обучать меня, просто он меньше времени проводил с ними. Вскоре мой взгляд скучающе пополз по трибунам. Я мечтала увидеть Алекса, но тот был скрыт от остальных в своем судейском секторе. Зато мне удалось понаблюдать за Нетани. Эта дроу пару раз недоброжелательно на меня глянула, отчего холодные мурашки побежали по телу. Я потерла руки, пытаясь тем самым отвлечься от неприятных мыслей, связанных с Нетани. Вскоре я вовсе перестала рассматривать остальных и сосредоточилась на этой дроу. Она сидела в окружении 5 девушек. Сколько я помню, те неотрывно следовали за Нетани. Казалось, они без разрешения своей главной ничего не могут сделать. Расцветка платьев показывала, что они изучали огонь, воду и жизнь. И что самое интересное, никто из свиты не смог показать на испытании ничего вразумительного. Одна что-то еще старалась сделать, но все равно с такими достижениями ей не пройти дальше. Мне начала греть душу одна забавная мысль. Из-за того, что Нетани выбрала себе в подруги слабеньких магов, как минимум на следующую неделю ей придется остаться одной в целом замке. Ведь вряд ли кто-то захочет следовать по пятам с открытым ртом за этой дроу. И вроде бы можно было попереживать за подруг, подбодрить, хотя бы положить руку на плечо. Нет, Нетани ничего подобного не делала. Она лишь разочарованно качала головой, когда кто-то из свиты возвращался обратно и садился рядом. Ни грамма сочувствия не отразилось на лице дроу. На этот раз при объявлении моей очереди я не переживала. Мне даже удалось подмигнуть Нетани во время медленного прохода мимо нее. Она ведь все время жаждала увидеть трухлятину. Ее мечты скоро сбудутся. Моим заданием оказалось поднятие нежити 3-го уровня, вызов духа с подчинением и демонстрация заклинания «Дыхание времени» на стоявшем недалеко Асерме. Тот был бледен, даже губы посинели. И я его понимала, ведь не каждый день приходится ощущать на себе воздействие самой магии смерти. Гроб с трупом принесли во время зачитывания моих заданий. Его оставили в самом центре арены и не забыли открыть крышку. Я осмотрелась, подняла взгляд на трибуну, помахала подругам и улыбнулась Алексу. А после потерла руки, собираясь, наконец, приступить к самому интересному. Но только я направилась к гробу, как вспомнила о бедном трясущемся Асерме. Мне пришлось сжалиться над ним и выполнить дыхание времени самым первым. Заклинание заключалось в том, чтобы от моего прикосновения человек на некоторое время стал старым. При должном уровне мага еще была возможность превратить цель в настоящий труп, пролежавший в гробу несколько месяцев. Но при таком воздействии зеленушечки очень легко ошибиться и перейти точку невозврата. Тогда бы и человек снова не стал прежним, и внешний вид его превратился в ужасающий, а крупицы жизни все равно долгое время продолжали бы в нем плескаться. Я дотронулась до Асерми, вживляя в его тело энергию смерти. Его кожа быстро сморщилась, он стал чуть ниже и сутулился. После этого продолжать воздействие на мужчину я не видела никакого смысла, поэтому отняла руку и забрала обратно свою зеленушечку. Тот вдруг заметил возвращение своего тела в прежний вид, обрадовался и начал боком пробираться к выходу. «Ну что, приступим?» На моем лице засияла улыбка. Я позвала Офия и попросила стать видимым. Его задачей было выписывать над моей головой круги, иногда поднимаясь вверх, а затем опускаясь вниз. После от одного лишь взмаха руки из сектора с костями вылетело 5 птиц. Они взвились ввысь, дотронулись друг до друга клювами, а затем разлетелись в разные стороны, начиная двигаться по часовой стрелке. Настала очередь трупа. Так как он 3-го уровня, это значило лишь одно — при жизни он обладал магией. Поэтому ему выпала участь генератора зеленушечки. Мертвяк сел в гробу, опустил вниз руки, и из них потекла поблескивающая дымка. Та вскоре заполнила все пространство арены и начала напоминать пышное облако, но слегка специфического цвета. Я не удержалась и подняла взгляд на трибуны. Эшиза с Линель спустились на первый ряд. Алекс подался слегка вперед и улыбался. Зато Фолин снова был недоволен. После него мне не хотелось ни на кого смотреть. Пришел черед последнего этапа представления. На этот раз в ход пошли кости, долгое время покоившиеся в своем секторе. Я за один раз подняла их всех, заставляя зависнуть над головой неровным шаром. Тот вскоре взорвался, и каждая грязно-белая его составляющая застыла в воздухе. Мне захотелось сделать костяной снег. А вот только снежинки оказались огромными. Они начали медленно опадать на землю, покачиваясь и танцуя в воздухе. Я дунула на одну, и та закружилась, словно ее подхватил ветер и понес куда-то вдаль. В итоге костяной снег упал в зеленое пышное облако и скрылся где-то внутри его. А я стояла в самом центре и не могла сдержать радостную улыбку, ведь получилось очень красиво. Послышались тихие хлопки от подруг. Вскоре их поддержали еще несколько девушек. Я даже заметила, что некоторых наставников тоже вдохновило мое выступление. Последним аккордом стал мой взмах руки. Труп обратно лег в гроб и сам закрыл крышку. Птицы камнем полетели в свое убежище, вскоре оказываясь под грудой костей. Офи и вовсе исчез. И только зеленая плотная дымка медленно растворялась, словно впитывалась самой землей. Я присела в Книксоне и направилась к своему месту. «Вот это да!» Подлетела ко мне Линель, поднимаясь с первого ряда на наш третий. Это было восхитительно. «Хотела удивить», — подмигнула я ей. «Получилось», — только и сказала Эшиза. Вскоре закончились испытания. Ситами, так же, как и в прошлый раз, вышел на середину арены и огласил список девушек, прошедших дальше. При этом никого из свиты Нетани не упомянул. В мыслях еще долгое время витала эта дроу. В прошлый раз я и не заметила, что она осталась одна. Теперь же мне стало понятно, почему на второй неделе вокруг нее никто не вился, почему мне удалось тогда напасть собачкой и не встретить дополнительных препятствий. До самого вечера мне приходили образы Нетани. Иногда я пыталась отвлечься и потренировать магию духа, но каждый раз вместо обычного животного получался разозленный Фолин, которому не нравились мои успехи. Его лицо постоянно было перекошенным, иногда вообще пропадало. В итоге я попросту сдалась и снова вернула себе огонек. С ним приятнее, он всегда дарил тепло. Да и необдуманных поступков я за собой не замечала, когда он был активен. Правда, из-за него очень быстро накатывала злость, но это лучше, чем говорить совсем не то, что думаешь. А ночью мне опять снились родители. С каждым разом горечь потери утихала все больше и больше. Со временем в воспоминаниях перестала появляться та ужасная картина в нашей квартире. Я постоянно видела улыбки на лицах мамы и папы, их счастливые минуты вместе. Казалось, мне приходят видения не прошлого, а настоящего, из их жизни где-то там, в загробном мире. По крайней мере, очень хотелось в это верить. И утро оказалось спокойным. Просто не было красных платьев, у Несси не появилось повода громко радоваться и сунуть мне под нос разные обновки. Я снова облачилась в зеленое одеяние и в приподнятом настроении пошла встречать начало недели. Это был день прощания с отбывающими, и опять мне пришлось стоять в стороне. Однако теперь я нашла себе занятие — наблюдение за Нетани. Она никого не обнимала, лишь пренебрежительно фыркала и чуть ли не отталкивала своих подруг. Дроу явно злилась, даже иногда ругала девушек за неспособность быть нормальными. «Да что с тобой не так? Ты видишься с ними в последний раз. Откуда все это взялось?» Нетани отвернулась от своей свиты и уселась в дальнее кресло. Мне она показалась в этот момент принцессой, которой подчиненные подали не те туфельки. Под конец она вообще махнула рукой на всех и ушла в неизвестном направлении, так и не проводив нормально подруг. Больше мне наблюдать было не за кем, поэтому я предупредила о своем исчезновении и Шизу, и Линель, и пошла к мосту. Впереди был переход на следующий уровень. Офи говорил, что для этого надо много тренироваться. Именно этим я и собиралась заняться в ближайшую неделю. Но каково бы ни было желание тщательно обдумать свои планы, мысли все равно плавно перетекли совсем в другое русло. Алекс. Казалось, я не видела с ним целую вечность. Мне хотелось снова оказаться рядом, посмотреть в его глаза, заметить ответную улыбку. А что будет дальше? Ведь придет время выбирать. Тут не скроешься. И что он сделает? Алекс останется со мной или предпочтет кого-нибудь другого в роли Кайсары? Мне так не хотелось над этим задумываться. Но мысли оказались слишком настойчивыми. Их не удалось прогнать и просто выкинуть из головы. Роль Каесары не для меня, и я не создана для такого высокого поста. Но в то же время жутко не хочется видеть Алекса с кем-то другим. А вдруг, может, он не только со мной себя так ведет? Я закусила губу и покачала головой. Ведь Алекс сам ответил на подобный вопрос. Мне вдруг неистово захотелось его увидеть. Я даже развернулась и сделала пару шагов обратно к замку. «Мокроволосая, тебе обязательно быть такой выскочкой?» Мне пришлось выдохнуть и сжать кулаки, чтобы не обернуться. «Ты ведь не думаешь, что такой демонстрацией своей магии тебе удастся заполучить Прина?» И я бы ушла, если бы в мое плечо не вцепились, заставляя остановиться и развернуться. «Не трогай меня!» — чуть ли не прошипела я. От одного прикосновения этой дроу во мне разгорелся пожар. На ладонях уже ощущалось скопление энергии огня. «Нет, нет!» Я встряхнула головой и позвала Зеленушечку. Внутри стало холодно и спокойно. Меня больше не раздражало лицо темнокожей. Даже ее впивающиеся в плечо пальцы стали лишь мелким недоразумением. «Не тебе указывать, кого мне трогать. Я скоро стану Каесарой, а ты — лишь низшее создание. Поэтому знай свое место», — надменно проговорила Нетани, а затем впилась ногтями в кожу. «Ау!» — чуть присела я от боли. «Идиотка! Вообще свихнулась! Не смей меня так называть!» Дроу надавила еще сильнее и устрашающе наклонилась ко мне. «Ты ведь жалкая человечка с примитивным пониманием мира и ограниченными возможностями. Неужели на самом деле подумала, что такая может кем-то стать? Не пора ли тебе домой, гниль ходячая?» Мне не удалось оторвать ее руку от своего плеча. Она вцепилась мертвой хваткой, постоянно сдавливая все сильнее и сильнее. Я подавила любое желание ответить ей в полной мере. Мне не нужно повторение старого. «Ладно, я все поняла, отпусти». Мой голос наполнился монотонностью и спокойствием. «Вздор, ничего ты не поняла, зато сейчас точно поймешь». И Нетани подняла вторую руку. В голове начало неприятно пульсировать. Все повторилось. Вновь звон, размытые картинки перед глазами и кровь из носа. Я долго держалась, терпела, дожидаясь окончания этой пытки. Но головная боль лишь усиливалась. Казалось, там сейчас все взорвется. «Сама напросилась», — быстро проговорила я. У меня не было возможности сосредоточиться. Зато под рукой оказалась ладонь Нетани, которую я так и не смогла отделить от своего плеча. Всего секунда, и мне стало лучше. Зато Дроу начала кричать. Она быстро отпустила меня и начала пытаться вырваться уже из моей мертвой хватки. Я начала показывать ей, насколько ужасно она будет выглядеть в старости. В мои намерения входило даже продлить воздействие магии смерти, чтобы основательно напугать Нетани. Но последнему не суждено было случиться. «В мой кабинет. Обе!» — раздался приказной тон над самым ухом. «Живо!» Второй раз меня повели в кабинет, а затем отчитывали. Ситамет использовал те же фразы, так же себя вел. Он снова засчитал нам по проигрышу и запретил подходить друг к другу. Изменению подвергся лишь последующий разговор. «А вы, Алессандра, с завтрашнего дня будете ходить на занятия по другим магиям. Ваша задача — открыть вторую силу. Только поясните, почему не рассказали раньше о своем уровне владения магией смерти?» Я лишь пожала плечами, не желая ничего говорить. Возможно, это из-за активной зеленушечки или из-за ужасной новости. Все-таки меня расстроила перспектива посещения других занятий. Это рушило все планы по освоению магии огня.